Посвящается Мэри Кулман в знак дружбы. Глава первая. Суперинтендант полиции Томас Пит постучал в дверь помощника комиссара полиции и немного подождал. Дело предстояло тонкое и срочное, иначе Джон Корнуоллис не стал бы вызывать его по телефону. После своего произведения в чин начальника участка на Боу-стрит Томас перестал лично заниматься делами, если только они не задевали интересы значительных персон или не становились политически опасными, как убийство в Эшвард-Холле, случившееся 5 месяцев назад, в октябре 1890 года. Оно погубило надежды на некоторое разрешение ирландского вопроса, хотя скандальный развод Кэти О'Ши, коснувшийся Чарльза Стюарта Парнелла, главы ирландского большинства в парламенте, и так поставил всю ситуацию на край катастрофы. Корнуоллис сам открыл дверь. Не столь высокий, как Пит, бывший моряк был гибок, худощав и двигался легко, несмотря на возраст. Необходимая на море физическая сила и ловкость до сих пор оставались частью его натуры, как и краткость речи, расчет на повиновение и некая простота мысли, заученная человеком, давно привыкшим к не знающим пощады стихиям, однако не имеющим представления об изобретательности политиков и двуличии светских манер. Джон познавал их, но во многом полагался на Томаса. Теперь же Корнуоллис был явно недоволен. На лице его между длинным носом и широким ртом пролегли выдающие сомнения морщины. «Входите, Пит». Он отступил в сторону, придерживая дверь. «Простите, что беспокою вас так скоро, однако в Брансвик-Гарденс складывается очень неприятная ситуация. Во всяком случае, похоже на то». Нахмурившись, помощник комиссара затворил дверь и вернулся к своему столу. Кабинет выглядел весьма приятно, в противоположность тому, каким он был во времена правления предшественника Джона. Теперь в нем были расставлены мореходные приборы. На дальней стене располагалась морская карта английского канала, а с необходимыми книгами по юриспруденции и полицейской процедуре соседствовали поэтическая антология, один из романов Джейн Остин и Библия. Подождав, пока Корнуоллис усядется, суперинтендант последовал его примеру. Пальто Томаса нескладно висело на нем, карманы были полны разных вещей. Повышение в чине не сделало Пита более опрятным. «Да, сэр?» — вопросительно посмотрел он на своего начальника. Корнуоллис откинулся назад, и блик света блеснул на его макушке. Он полностью утратил свою шевелюру, и лысина сделалась его характерной чертой. Представить этого человека другим было попросту невозможно. Он никогда не позволял себе проявлять волнение, но когда бывал в высшей степени озабочен, складывал ладони домиком и оставлял их в таком положении. Так он поступил и на сей раз. «Молодая женщина встретила насильственную смерть в доме в высшей степени уважаемого священника, широко известного своими учеными публикациями и вероятного претендента на епископский сан, викария храма святого Михаила, преподобного Рэнси Парментера». Глубоко вздохнув, Джон посмотрел Питу в глаза. «Послали за доктором, живущим по соседству, и он, осмотрев тело, позвонил в полицию. Ее сотрудники явились на место без промедления и в свой черед позвонили мне». Томас не стал перебивать шефа. «Похоже, что там произошло убийство, и в нем может быть замешан сам Парментер». Корнуоллис не добавил никакого комментария, выражавшего его собственные чувства, но в его чуть поджатых губах и полных боли глазах явно читались опасения. Он видел в лидерстве как духовном, так и политическом долг, договор, который не мог быть расторгнут без ужасных последствий. До сих пор вся его взрослая жизнь проходила на море, где слово капитана обладает абсолютным весом. Тонет или плывет корабль, сие зависит от капитанского мастерства и суждения. Он должен быть прав, ибо его приказам повинуются. Не выполнить их, значит затеять наказуемый смертью мятеж. Джон сам учился повиноваться и постепенно взошел к одинокому посту на вершине карьерной башни, прекрасно понимая обязанности и права, которыми наделяет его носителя высший сан. «Понятно», — неторопливо проговорил Пит. «И кем же она была, эта молодая женщина?» «Мисс Юнити Белвуд», — ответил Корнуолис. «Специалист по древним языкам. Она помогала преподобному Парментеру в работе над его новой книгой». «А что заставляет доктора и местную полицию подозревать убийство?» — поинтересовался Томас. Его начальник скривился, чуть растянув узкие губы. «Свидетели утверждают, что мисс Белвуд громко крикнула: «Нет-нет, преподобный отец!» перед самым падением, и спустя мгновение мисс Вита Парментер...» Миссис Вита Парментер, выбежав из гостиной, обнаружила свою гостью, лежащей у подножия лестницы. Оказавшись возле упавшей, она увидела, что та уже мертва. Очевидно, сломала шею при падении. «А кто слышал этот крик?» «Несколько человек», — безрадостным тоном ответил Корнуолис. «Боюсь, что оснований для сомнения нет. Жаль, что меня не могло быть при этом. Чрезвычайно неприятная ситуация. Казалось бы, домашняя трагедия, однако благодаря общественному положению Парментера она способна превратиться в солидный скандал, если не разобраться в этом деле с достаточной быстротой. И так там». «Благодарю вас», — сухо промолвил суперинтендант. «И местная полиция никоим образом не желает заниматься этим делом?» Вопрос этот был чисто риторическим, заданным без всякой надежды. Конечно же, местное отделение не желало этого. И, по всей вероятности, его сотрудникам не позволили бы этого, даже проявив они такое желание. В деле могли вскрыться весьма неловкие обстоятельства для всех, имеющих отношение к делу сторон. Помощник комиссара не стал затруднять себя ответом. «Дом 17, Брансвик Гарденс», — лаконично проговорил он. «Простите меня, Пит». Он как будто бы хотел добавить что-то еще, но передумал, не зная, каким образом облечь в слова свою мысль. Томас поднялся на ноги. «А кто из местной полиции занимался этим делом?» «Корпет». «Итак, я отправляюсь туда, чтобы избавить инспектора Корпета от хлопот», — без какого-либо удовольствия проговорил Пит. «Приятного утра, сэр». Корнуолис проводил его до двери улыбкой и вновь углубился в свои бумаги. Суперинтендант позвонил в свой участок на Боу-стрит и приказал, чтобы инспектор Телман встретил его в Брансвик Гарденс и ни в коем случае не отправлялся на место событий раньше него, после чего вышел на улицу и остановил экипаж. Было почти 11:30, когда Томас высадился из экипажа под холодные и ясные солнечные лучи на противоположной стороне площади возле еще голых деревьев у церкви. Идти до дома номер 17 было недалеко, но даже с расстояния в 20 ярдов можно было понять, что там воцарилось необычное для этого времени суток настроение. Шторы были опущены, и здание окружало какое-то особенное безмолвие, ясно указывающее на то, что служанки в этот час не проветривали комнаты, не открывали окон и не сновали возле полуподвального окошка, принимая поставщиков с их товаром. Телман ожидал начальника на тротуаре напротив дома. На его лице с впалыми щеками почивало суровое и полное подозрительности выражение, а серые глаза инспектора были прищурены. «Что, собственно, здесь произошло?» — спросил он мрачным тоном. «Неужели украли все фамильное серебро?» Пит вкратце изложил своему помощнику суть дела, не забыв напомнить ему о необходимости обращаться с хозяевами предельно тактично. Телман придерживался скептических воззрений на благосостояние, привилегии и общественный авторитет, приобретенный благодаря рождению, и следовал своему мнению, если не было доказательств противоположного. Он промолчал с красноречивым выражением на лице. Томас потянул за шнурок колокольчика у входной двери, которую немедленно отворил крайне несчастный, если судить по внешности, полицейский констебль. Заметив, что волосы Пита слишком длинны, карманы пальто вздуты, а галстук съехал на бок, он набрал было в грудь воздуха, чтобы выставить пришельца на улицу. Телмана, стоявшего чуть позади, полицейский словно бы и не заметил. «Суперинтендант Пит», — представился Томас. «И инспектор Телман. Мистер Корнуоллес попросил приехать нас сюда. Инспектор Корбет еще здесь?» На лице констебля проступило облегчение. «Да, мистер Пит. Входите, сэр. Мистер Корбет как раз в холле. Сюда». Томас подождал, пока Телман присоединится к нему, после чего закрыл дверь. Вместе с помощником он прошел через внешний вестибюль в пышный холл. Пол его представлял собой мозаику из черных линий и завитков на белом фоне, на взгляд Пита явно отдававшую Италией. Лестница крутая и черная шла вдоль стены с трех сторон и была сделана из крашеного под эбен дерева. Одна из стен была выложена плиткой цвета густой морской синевы. Прямо под верхней площадкой лестницы располагалась большая пальма в черной катке. Две крупные белые колонны поддерживали галерею, а главным предметом мебели являлась роскошная турецкая ширма. Обстановка имела вид весьма современный и в иных обстоятельствах показалась бы впечатляющей. Однако теперь взгляд привлекала группа фигур у подножия лестницы. Там стоял молодой печальный доктор, складывавший в саквояж свои инструменты, и еще один молодой человек, застывший в неловкой и напряженной позе, как если бы он собирался что-то сделать, но не знал, что именно. Третий мужчина принадлежал к более старшему поколению. Волосы его поредели, а на лице застыло серьезное и полное тревоги выражение. Наконец, четвертая и последняя фигура была ниже пояса укрыта одеялом, и Пит мог видеть только изгиб плеч и бедер, лежавшей на полу женщины. Старший из мужчин повернулся, услышав шаги Томаса. «Это мистер Пит», — бодрым тоном обратился констебль к этому мужчине, как если бы доставил ему хорошие вести. «И инспектор Телман. Их прислал помощник комиссара, сэр». Инспектор Корбет явным образом разделял владевшее констеблем чувство облегчения и не стал скрывать этого. «О, доброе утро, сэр», — отозвался он. «Доктор Грин только что закончил обследование. К сожалению, бедной леди уже ничем не поможешь». «А это сэр мистер Мэлори Парментер, сын преподобного Парментера». «Здравствуйте, мистер Парментер», — обратился к сыну хозяина суперинтендант и кивнул доктору. Оглядев холл, он перевел взгляд на лестницу. Крутые ступени ее не были покрыты ковровой дорожкой. Человек, скатившийся вниз с такой лестницы, без сомнения получит серьезные повреждения. Пита ничуть не удивило и то, что в данном случае падение оказалось фатальным. Подойдя к лежавшей, он наклонился и отогнул одеяло, чтобы посмотреть на нее. Молодая женщина лежала на боку, и лицо ее было обращено в противоположную от Томаса сторону. Он отметил ее несомненную красоту, своенравный и чувственный характер, волевые ровные брови, полные губы. Особо бесспорно интеллектуальная, однако мягкости на ее лице не читалось. «Скончалась в результате падения», — вполголоса проговорил Корбет. «Около полутора часов назад». Он извлек часы из жилетного кармана. «Часы в холле пробили 10 как раз после ее падения. Полагаю, что вы сами допросите всех присутствующих в доме. Однако, если хотите, я могу рассказать вам все, что нам уже известно». «Да», — согласился Пит, все еще разглядывая труп. «Да, будьте так добры». Он посмотрел на ноги покойной. На них были домашние шлепанцы, а не туфли, и оба они заметно съехали со ступней во время падения. Суперинтендант старательно осмотрел весь подол юбки, проверяя, не разошлась ли где-нибудь строчка, из-за чего женщина могла зацепиться за нее пяткой и споткнуться. Однако юбка находилась в идеальном состоянии. А на пятке одного из шлепанцев обнаружилось непонятное темное пятно. «Что это?» — спросил Томас. Корбет посмотрел на пятно. «Не знаю, сэр». Нагнувшись, он осторожно потрогал пятно пальцем и поднес его к носу. «Что-то химическое, однако уже высохло, до сих пор еще пахнет. Значит, она испачкалась недавно». Распрямившись, он обратился к Мэлори Парментеру. «А мисс Белл вот сегодня никуда не выходила с утра. Вы не обращали на это внимания, сэр?» «Не знаю», — торопливо ответил Мэлори. Он казался очень бледным и сжал ладони, чтобы руки его не тряслись. «Я занимался в зимнем саду». Он виновато пожал плечами, как если бы этот поступок нуждался в каком-то оправдании. «Подчас это самое спокойное место в доме. В утренней гостиной еще не разводят огонь, служанка только хлопочет, так что там теплее всего. Полагаю, что Юнити могла выйти из дома, но зачем, не представляю. Отец должен знать». «А где сейчас находится преподобный Парментер?» — спросил Пит. Мэлори посмотрел на него. Это был вполне обаятельный молодой человек с гладкими и темными волосами и правильными чертами лица, которое легко могло принимать приятное или угрюмое выражение. «Отец находится сейчас в своем кабинете», — ответил он. «Естественно, он глубоко расстроен случившимся и предпочел какое-то время провести в одиночестве. Если вам нужна какая-то помощь, я сделаю все возможное». «Благодарю вас, сэр», — проговорил Корбет. «Однако, на мой взгляд, нам больше незачем вас задерживать. Не сомневаюсь в том, что вы предпочтете сейчас находиться со своими родными». Вежливая формулировка. Младший Парментер помедлил, глядя на Томаса. Он явно не хотел уходить, словно в его отсутствие могло произойти нечто такое, что он сумел бы предотвратить. Посмотрев на неподвижную фигуру на полу, молодой человек беспомощно проговорил. «А нельзя ли снова прикрыть ее, сделать что-нибудь? После того, как суперинтендант увидит все, что сочтет нужным, мы увезем тело в морг, сэр», — ответил ему Корбет. «Предоставьте нам право сделать это». «Да-да, наверное, вы правы», — сдался Мэлори. Развернувшись, он прошел по роскошному полу и исчез за украшенной резьбой дверью. Корбет повернулся к Томасу. «Простите, мистер Пит, дело выглядит не слишком красиво. Вы, конечно, захотите лично переговорить со свидетелями. Это миссис Парментер, камердинер и горничная». «Да». Суперинтендант бросил последний взгляд на Юнити Белвуд, фиксируя в памяти ее позу, лицо, густые волосы светлого меда и крепкие ладони, ныне бессильные, но с длинными ухоженными пальцами. «Интересная женщина». Однако, скорее всего, ему не потребуется много узнавать о ней, как это бывало в большинстве дел. Предстоящее расследование казалось сейчас прискорбно ясным, безысходно трагичным и, быть может, трудным для представления в суде.